Я полетела, как стрела. Поднявшийся между тем встречный ветер ударил меня по губам и разметал в горизонтальной плоскости мои волосы. Я спускалась, но белое солнце почему-то не трогалось с места, не поднималось ни на дюйм. Оно висело над волнистой грядой холмов, не знающий страсти поводырь, без которого наш мир давно бы оказался в бездне. И нечто крошечное, но отзывчивое в глубине моего собственного тела рванулось навстречу ему. Я ощутила, как мои легкие переполняет восторг сущего, восторг наслаждения этим великолепием воздуха, гор, деревьев, людей. Я подумала, вот что такое счастье. Я проскочила мимо спускавшихся зигзагом лыжников, мимо новичков и экспертов. Я проскочила долгие годы сомнений, сконфуженных улыбок и компромиссных решений. Я полетела в свое прошлое. Люди и деревья по обе стороны от меня казались темными сводами туннеля, а я рвалась на яркий и ровный свет в самом конце его, рвалась словно к камешку на дне пруда, словно к белому и славному младенцу в глубине материнской утробы. На зубах у меня скрипело нечто вроде гравия. Ледяная слюна струилась по горлу. Лицо Бадди зависло надо мной, огромное и безобразное, как сорвавшаяся со своей орбиты планета. Чуть поодаль были видны и лица других людей. На чистой белизне ландшафта за спиной у Бадди чернели какие-то пятна. Один за другим, подобно ударам старинных часов моей крестной, фрагменты мира приходили, возвращались на прежние места. Мир понемногу становился узнаваемым и знакомым. «Ты держалась молодцом», — прошептал мне на ухо такой знакомый голос. «Пока тебе не заступили лыжню, ты держалась молодцом». У меня отстегивали лыжи, с земли подбирали мои лыжные палки, пропахавшие каждая сама по себе свою борозду. У меня за спиной высился деревянный забор. Бадди снял с меня ботинки и несколько пар белых шерстяных носков, поддетых снизу. Его жирная рука ощупала мне ступню левой ноги, затем лодыжку. Она перемещалась осторожно и неторопливо, словно в поисках припрятанного оружия. Безучастное белое солнце стояло в зените. Мне хотелось понежиться на нем, пока я не стану чистой, тонкой и острой, как лезвие ножа. «Я пойду наверх», — сказала я. «Я хочу попробовать еще разок». «Нет, тебе нельзя». Лицо Бадди скривилось, но на нем можно было прочесть выражение глубочайшего удовлетворения. «Нет, тебе нельзя», — повторил он, улыбаясь, как при разговоре с приговоренной к смерти. «У тебя двойной перелом ноги. Тебя положат в гипс на долгие месяцы». Глава 9. «Я так рада, что их казнят». кошачью мордочку Хильды исказил зевок.